приятно, что ты беспокоишься обо мне», — улыбнулся я, — «но никто не вырвется. Я учту ошибки». «Упертый», — фыркнул Кретов. «Ладно, слушай, есть у меня один друг по имени Анатолий, он коллекционер артефактов. Он сейчас в экспедиции где-то в Монголии, но должен скоро вернуться. Может, у него получится с тем клыком разобраться». «Не нужно», — отрезал я. Прохор четко сказал, что с теневыми странниками никто не справится. И даже магистр Дивов, хотя я не слишком ему доверяю, утверждал то же самое. «Не упрямься, Григорий. Вдруг кто-то разберется в структуре твоего клыка. Тогда может появиться реальный шанс снять проклятие». Я задумался. А вдруг правда? Вдруг этот Анатолий знает что-то, чего не знает даже Прохор? В конце концов, терять мне нечего. Немного подумав, я кивнул. «Ладно, как только он вернется, пусть свяжется со мной. Посмотрим, что он сможет сделать. Если до того времени я сам не вырасту настолько, что уничтожу странника». При этом я ни капельки не сомневался в том, что способен на это. Силы у меня хватает, нужно лишь добиться мастерства. А я уверенно иду по этому пути, уделяя все свободное время обучению. «Уверенности тебе не занимать», — фыркнул Кретов. Достал из кобуры свой пистолет и проверил количество патронов в магазине. «Ладно, поехали. Есть одно дело. Снова скучное? Нет, сегодня будет повеселее. По дороге расскажу». В путь отправились на машине Кретова, он уже успел закрепить проблесковый маячок, который сразу же включил. А я перед отъездом попросил, чтобы и мой автомобиль оформили как служебный и поставили мигалку. «Ну и что там?» – спросил я. «Второй случай внезапного безумия за два дня», – ответил Дмитрий. «Люди неожиданно впали в ярость в общественных местах и стали нападать на всех подряд. Причем не просто нападали, а пытались убить. И какие последствия? Несколько пострадавших, пара трупов. Первый нападавший сошел с ума, от него ничего не добьешься. Провидец из другого отделения его осмотрел, искать следы бесполезно. У сумасшедших аура такая же хаотичная, как их разум», – пробурчал Кретов. «А второй нападавший, убит полицейскими. Происшествие случилось ночью, на месте должны были остаться эфирные следы». «Что это может быть?» – спросил я. «Одержимость каким-то демоном?» «Да, вполне возможно. На месте разберемся». Тут раздался звонок моего телефона. Я посмотрел на экран. «Полина, надо же! Доброе утро, капитан!» – с улыбкой ответил я. «Надеюсь, традиционное капучино подняло вам настроение? Сейчас не до ваших заигрываний, барон Зорин!» – холодно ответила Полина. «Вы с Кретовым едете на место?» «Да, поспешите. Прямо сейчас происходит третий случай внезапного безумия». Глава 13. Кретов вдавил педаль газа в пол. Машина рванула между фурой маршруток, завыла сирена. Я пристегнулся и, не обращая внимания на скорость, принялся наполняться разлитой вокруг энергией. «Чувствую, она мне скоро пригодится». «Третье происшествие за два дня», – проворчал Дмитрий, вылетая на встречку. «Это не случайность». Я молча кивнул. «Да, определенно не случайность. Судя по всему, какой-то демон или злой дух намеренно сводит людей с ума. Зачем он это делает, уже другой вопрос. И мы с наставником обязательно найдем на него ответ. Торговый центр галерея вырос перед нами, как бетонный монстр. У входа толпились полицейские и охрана самого ТЦ. Медики тащили носилки с окровавленными людьми. Мы подошли к полицейским, среди которых оказался знакомый опер из нашего отдела. «Привет, Алексей», я пожал ему руку. «Что здесь случилось?» «Привет, да звездец какой-то», — скривился он. Женщина внезапно стала нападать на всех подряд, схватила ножи в кухонном отделе, собственному мужу руку распорола, потом на других стала кидаться. «Жертвы есть?» — буркнул Кретов. «В этот раз без трупов. Пока, по крайней мере», — хмуро добавил Алексей. «Пара человек в тяжелом состоянии. Где нападавшая?» — спросил я. Оперативник молча кивнул на желтый реанимобиль. Задние двери были открыты, и там на каталке лежала крепко стянутая ремнями женщинами. Отсюда было видно, что вокруг нее просто кишат эфемеры гнева, ни разу не видел их столько в одном месте. Мы с Дмитрием, не сговариваясь, отправились к машине. Лицо нападавшей было иссиня-бледным, мутные глаза наполовину закрыты. Она дышала медленно и неглубоко. «Вы ее транквилизаторами обкололи?» – спросил Кретов у медиков, показывая удостоверение. «Конечно», прозвучал ответ. «Она даже в наручниках легалась и кусалась, говорила что-нибудь», — поинтересовался я. «Нет», — рычала, как животное. «Нам нужно провести кое-какие процедуры. Вы не могли бы отойти на несколько минут?» — попросил я, доставая фокусирующий кристалл. Медики молча кивнули и отошли в сторону. Красные комки с шипами буквально облепили женщину, как пираньи кусок мяса. Только вместо плоти они грызли ауру, пропитанную алым свечением. Я применил фокус, в то время как Дмитрий изучал ее ауру с помощью эфирной линзы. «Следов магии нет», — констатировал я, убирая кристалл в карман. Заклинание, если и было, уже развеялось. «Угу», — промычал Кретов. «Либо эфемеры его сожрали, потому что оно наверняка было полно энергии ярости. Либо тот, кто наложил на нее безумие, специально создал структуру, которая быстро распадается. Думаешь, это мог быть провидец? Все может быть», — пожал плечами Дмитрий. «Ладно, с ней все понятно. Жаль, конечно, что нет никаких следов. Мы теперь не сможем заявить, что она действовала под магическим внушением. Вероятно, ее ждет тюрьма. Но по сути она невиновна», — сказал я. «Надо осмотреть место, где все началось. Там могли остаться следы». Кретов кивнул, направляясь ко входу в торговый центр. Большое пространство внутри, блестящее глянцем, было непривычно пустым. Кое-где дежурили полицейские, несколько сотрудников ТЦ кучковались у стойки администрации. Мы направились на второй этаж, в магазин посуды, где и случилось происшествие. В отделе пахло кровью, и ей был залит весь пол. Плитка была усыпана осколками витрин, разбросанными столовыми приборами. В углу звонил чей-то потерянный телефон. По воздуху летало множество эфемеров, в основном страха и боли, но также лениво плавало несколько эфемеров гнева. Возле витрины с ножами, где женщина впала в безумие, было куда больше духов. «Да твою-то мать!» — выругался Дмитрий, осмотревшись. Они весь эфир загадили. Он был прав. Даже без эфемеров нам было бы сложно найти следы. В таких местах, где часто бывает много людей, эфир забит разнообразными следами, и отыскать что-то конкретное может быть сложно. А теперь, после нашествия эфемеров, это и вовсе казалось невозможным. Я применил фокусирующий кристалл, но не получил никаких результатов. Он показывал слишком много различных эфирных эффектов. «Хорошо, будем действовать как обычные полицейские», — сказал я, убирая фокус в карман. «Надо подробнее узнать, кто эта женщина, откуда она пришла в торговый центр и так далее». «Ты прав», — кивнул Дмитрий, и мы принялись за работу. Кретов позвонил Полине и попросил пробить личность женщины. Оказалось, что ее зовут Инга Вальская, сотрудник транспортной компании, двое детей, никаких связей с криминалом, магическими сектами или предыдущими безумцами. Судя по всему, наш злодей выбирает жертв случайно. Затем мы отправились в комнату службы безопасности торгового центра. Комната оказалась душной коробкой с десятком мониторов. Охранник в мятой рубашке лихорадочно перематывал записи, пока мы с Кретовым впивались взглядом в экраны. Вот, я ткнул пальцем в изображение. Северный вход, 47 минут назад. На кадрах было четко видно, как Инга с мужем входит в торговый центр. Она смеется, поправляя висящую на плече сумку. Ничего подозрительного. Однако на видео нельзя разглядеть эфир. Возможно, что уже тогда за ней следовал демон. «Перемотка на 3 минуты вперед», — приказал Дмитрий. Камеры зафиксировали, как пара зашла в магазин сумок, затем исчезла из поля зрения. «Где они были эти 3 минуты?» — пробормотал я. Охранник развел руками. «Там слепая зона. Просто стена, ни дверей, ни парковок». Мы вышли на улицу. Солнце слепило глаза после полумрака контрольной комнаты. Первые свидетели, продавец из табачного киоска и парень из кофейни, подтвердили. Видели пару, идущую со стороны улицы Гончарова. Перед тем, как отправиться туда, мы подошли к машине реанимации, где лежала Вальская. К счастью, автомобиль еще не уехал. Я снял слепок с ауры женщины, и затем мы с Дмитрием продолжили путь. Дорога заняла 5 минут. Улица Гончарова представляла из себя ряд обшарпанных офисных зданий и парочку кафе. Люди спешили по своим делам, не подозревая, что среди них бродит невидимая угроза. Я активировал плетение отслеживания, используя слепок ауры Инги. Золотистые нити поползли по тротуару, вырисовывая эфирный след. Мы с Дмитрием пошли по нему. Здесь я остановился у серого здания с вывеской «Быстрофото». Возле входа висел невидимый обычным людям эфирный клубок. Он пульсировал, как живой, переливаясь грязно-красными оттенками. «Что за хрень?» — прищурился Кретов. «Ничего не понятно. Сейчас разберемся», — ответил я и создал специальное аналитическое плетение. Нити проникли в клубок, разворачивая его структуру. Перед нами предстала руна, сотканная из чистой энергии. Судя по всему, древний оккультный символ, но исполненный с пугающей точностью. Руна гнева, хмыкнул Дмитрий. Следовало предположить, для чего она используется. Маяк притягивает эфемеров и усиливает их влияние, объяснил Кретов. Каждый, кто попадет под его влияние, заряжается агрессией. Эта руна чертовски сильная была. Теперь это просто форма, а вся энергия впиталась в нашу вальскую. Потребовалось, судя по всему, минут 15, прежде чем наступил эффект. А где случилось второе происшествие, уточнил я. Сейчас Дмитрий достал телефон и проверил данные. На соседней улице мужчина пришел в бар, заказал пиво, а потом разбил кружку об голову официанта. Ну и понеслась. Вполне возможно, что он тоже прошел здесь. Что насчет первого случая? Тоже неподалеку. Вполне возможно, что все три человека заразились именно от этой руны. Я кивнул, продолжая сканировать. Уверен, так и есть. Вот эти структуры во втором слое, видишь, руна самообновляемая. Кто-то зарядил ее на долгую работу. Так и есть. Какие выводы? Спросил Кретов. Тот, кто оставил эту руну, обитает где-то в другом месте, кто бы это ни был. Не думаю, что это человек, потому что здесь не плетение, а скорее печать. Магия печати уже несколько поколений не используется, ответил я. Верно. Значит, наш противник – дух или демон. И это значит, его можно призвать, используя частички энергии руны, сказал Дмитрий. Призовем сейчас, я повернулся к нему. Наставник поморщился и ответил. Давай без лишнего риска. Кто знает, на что способна эта тварь. Призовем ночью, где-нибудь в укромном месте. Но лучше всего неподалеку, связь будет сильнее. Хорошо, а эту руну надо разрушить. Да, кивнул Кретов и достал из кармана артефакт, похожий на зажигалку. Тот самый, с помощью которого он испытывал меня в первый день работы. Разрушитель плетений. Дмитрий щелкнул кнопкой, и руна распалась. Все, теперь она не причинит никому вреда, а остатки скоро рассеются. Поехали, убирая артефакт, сказал Дмитрий. Надо еще кое-чем заняться, а с этим разберемся ночью. Закончив с формальностями на месте, мы вернулись в отделение. Выездов сегодня больше не было, и день прошел спокойно. Вечером я отправился домой. С Кретовым договорились встретиться в полночь, возле того здания, где обнаружили руну. Заехав на парковку, я неожиданно обнаружил там золотистый седан. Машина Анастасии. Неужели она дома? Может, даже на ночь собирается остаться? А то с тех пор, как я занял пост главы рода, я видел ее от силы пару раз. Настя вечно где-то пропадала, и меня это даже начало беспокоить. Судя по ее характеру, она вполне способна влезть в какие-нибудь неприятности и даже не заметить этого. Выйдя из машины, я порадовался тому, как тихо вокруг. В жизни за городом определенно есть преимущества, и тишина – одно из них. Войдя в дом, увидел Настю. Она стояла в коридоре и, хмурясь, печатала сообщение на мобильном. Заметив меня, она тут же убрала телефон. «Добрый вечер, барон», – почти прошипела она. «Добрый, отлично выглядишь», – ответил я. Анастасия только фыркнула. Шелковый халат подчеркивал ее стройность, светлые волосы были рассыпаны по плечам, но взгляд был холоднее зимнего ветра. «Сегодня останешься дома на ночь?» – спросил я, снимая ботинки. «Соскучилась по мне, по тебе, мне интересно, когда ты, наконец, поймешь, что тебе здесь не место. Или ты решил, что можешь возглавлять наш род? Это нелепо». Я вздохнул, указывая на лестницу. «Пойдем в кабинет, обсудим». Настя передернула плечами и ничего не ответила. Я молча направился на второй этаж и услышал, как она следует за мной. Я открыл кабинет ключом, вошел внутрь. Анастасия вошла следом, но не сдвинулась дальше порога, скрестив руки на груди. Подошел к столу, достал из ящика папку и молча протянул сестре. «Что здесь?» Нехотя беря документы, спросила она. «А ты сама посмотри». Анастасия медленно открыла папку. Лицо дрогнуло, когда она увидела документы о расторжении помолвки с Арсением Головиным. «Как?» Она подняла на меня глаза, впервые без ненависти. «Ты что, и правда это сделал?» «Конечно. Как и обещал, я сел в кресло, наблюдая, как ее пальцы сжимают бумаги. Теперь ты свободна». Она молчала минуту, бегая взглядом по строчкам. Затем посмотрела на меня и коротко кивнула. «Спасибо. Пожалуйста. Как глава рода, я сделал ударение на эти слова. Я обязан заботиться обо всех, кто носит нашу фамилию. А Головин, никаких проблем не будет. Забудь о нем». Я поднялся, подходя к окну. Закат догорал, на небе блестели первые звезды. А теперь скажи, где ты пропадаешь? В последний месяц тебя почти не бывает дома. Анастасия резко захлопнула папку, и я спиной почувствовал ее раздраженный взгляд. Это не твое дело. С возлюбленным, предположил я, поворачиваясь. Тот самый художник, у которого студия на Пресненской набережной. Ты что, следил за мной? Глаза Насти вспыхнули. Я ведь уже сказал, что забочусь о своей семье. Ты все еще Зорина. Я не собираюсь отчитываться перед тобой. Я не ребенок. Она резко развернулась. Анастасия хлопнула дверью так, что задрожали окна. Я потер переносицу, глядя на оставленную папку. А ведешь себя, как ребенок, проговорил я в пустоту. Сведения о том, что Настя встречается с неким простолюдином, мне доставили гвардейцы. Я между делом попросил одного из них узнать, где пропадает сестра, потому что и правда беспокоился о ней. Ладно, пока в этом нет ничего страшного. Художник не выглядел человеком, который способен принести беду. И если Анастасия действительно любит его, я готов дать добро на свадьбу. Мне плевать, что подумают или скажут другие дворяне. Я хочу, чтобы все Зорины были счастливы, хотя интуиция мне подсказывает, что это всего лишь мимолетное увлечение. И в конечном итоге Настя выберет отнюдь не простолюдина, но это уже ее дело. Я поужинал в компании младших членов рода. Тетя Варвара отказалась спускаться якобы из-за плохого самочувствия, а Костя улетел в Воронеж проводить переговоры с поставщиками орехов для наших магазинов. Ну а Настя, понятное дело, тоже заперлась в комнате и не пожелала никого видеть. Сразу после ужина я отправился спать, поставив будильник на 11:30. Ночка, чувствую, будет веселой. Полночь встретила меня холодным ветром. Кретов уже ждал у здания Быстрофото, стоя в тени арки спиной к дороге. Он водил перед собой фокусирующим кристаллом, и в белом эфирном облачке перед ним я угадал очертания женского лица. Вдруг вспомнил, что видел такую же сцену в тот день, когда впервые приехал в отделение. Но теперь я узнал лицо, это была та самая женщина, чей облик принял пожиратель снов. Жена Кретова, которой, насколько я понял, уже не было в живых. Услышав мои шаги, Дмитрий убрал фокус в карман и повернулся. «Ты вовремя», — сказал он. Я кивнул, доставая из висящей на плече сумки две обсидиановых пирамидки. Место руны гнева пульсировало даже ночью, как эфирный шрам на теле города. «Пойдем туда», — наставник указал в переулок. «А то здесь даже ночью пешеходы есть». Мы зашли в переулок, где не было фонарей. Дмитрий создал плетение, которое разогнало тьму, но только для нас с ним. Прочие люди не могли заметить эфирный свет. «Начнем», — сказал Кретов. Мы красным мелом начертили на асфальте ритуальный круг. Я поставил пирамиды в нужные места и впустил в них эфир. Дмитрий заранее предупредил меня, как будет выглядеть ритуал, и я успел прочитать о нем в учебнике. Поэтому лишних вопросов никто не задавал. Мы синхронно подняли руки, выпуская потоки энергии. Синие и золотые нити сплелись над кругом, создавая подобие овального портала. Воздух загудел, закрутились вихри пыли. «Выходи», — приказал Кретов, увеличивая напор. Пирамиды взорвались светом. Из портала вдруг появился эфемер гнева, но такого большого и с такой сильной аурой я раньше никогда не видел. А уже через мгновение дух изменил облик и материализовался. Он превратился в существо, напоминающее гибрид дикобраза и тигра. Иглы на спине дымились алым дымом, глаза были черными, как две угольные ямы. Из глотки вырвался низкий рык, и во все стороны от эфемера ударила волна силы. «Черт!» — Кретов рванул нити на себя, пытаясь удержать плетение. «Давай, изгоняя его!» Я начал создавать сеть сияния. Она уже доказала свою эффективность против злых духов. Так было проще, чем заниматься подбором плетения под конкретного эфемера. Тварь взревела, бросившись на барьер. Несколько ударов лапами, и круг треснул, выбросив волну энергии. Меня отбросило к стене, обсидиановые пирамиды с треском лопнули. «Держись!» – заорал Кретов, но эфемер не стал нас атаковать. Вновь обратившись в большой шипастый шар, он рванул вверх и затем в сторону. Плетение Дмитрия пролетело мимо, как и моя не до конца сформированная сеть. За ним мы побежали, спотыкаясь о мусорные баки. Тварь металась между домами, оставляя за собой алые шлейфы. Я призвал Оскара, и Феникс присоединился к погоне, пикируя на эфемера сверху. Но тот оказался неожиданно ловким, да и щит вокруг него был очень крепким. Вылетев на дорогу, эфемер пересек ее. Впереди было здание, пульсирующее яркой вывеской, из которого доносилась приглушенная электронная музыка. Эфемер влетел внутрь, а мы с Дмитрием остановились и переглянулись. Кретов скрипнул зубами и расстегнул кобуру пистолета. «Ночной клуб «Адреналин». Подходящее название. Сейчас в этом клубе будет столько адреналина, что представить трудно». Глава 14. У входа толпились пьяные студенты. Два здоровенных охранника, похожие друг на друга как близнецы, стояли перед дверью. Они не знали, что уже через минуту в клубе начнется форменный беспредел. «Полиция». Я на ходу выхватил удостоверение. «Спокойно, мужики», пробасил один из охранников. «Что случилось?» «С дороги, мать твою!» Кретов не стал церемониться. «Тише, батя, ты чего?» Охранник поднял руки, а второй потянулся к висящему на поясе шокеру. «Мы полицейские провидцы. В клубе опасный дух», проговорил я, протискиваясь мимо широкоплечих мужчин. «Вызывайте сразу скорую». «Я сам вызову, убирая пистолет», буркнул Дмитрий, и мы с ним ворвались в клуб. Адреналин встретил нас ревом басов и мигающими стробоскопами, а возгласы веселья постепенно сменялись криками ужаса. «Вот он», перекрикивая музыку, Кретов ткнул пальцем в сторону танцпола. Тварь парила над головами, невидимая для обычных людей. Ее щупальца впивались в ауры танцующих, наполняя их яростью. Мужчины и женщины впадали ненадолго в ступор, затем бросались друг на друга. На танцполе вспыхнула массовая драка, к которой невольно присоединились даже те, кого не коснулось влияние духа. А сам он рванул к барной стойке. Обезумевший парень, по виду спортсмен, но в приличном костюме, бросился на нас, бешено крича. Кретов ударил оглушающим плетением, парень запутался в собственных ногах и упал. «Давай за ним!» Дмитрий кивнул на эфемера, создавая очередное плетение. «А я тут разберусь!» Наполнив свое заклинание энергией, он выпустил его. Золотистые волны эфира прокатились по залу, сбивая с ног дерущихся. Двое мужчин, размахивающих бутылками, рухнули на пол. Женщина с окровавленными ногтями замерла, покачиваясь. «Внимание!» — говорит провидец Кретов. «Срочное подкрепление в клуб «Адреналин» у метро Добрынинская!» — кричал Дмитрий в трубку. «Нужен отряд с защитными артефактами!» Я нырнул в толпу, уворачиваясь от летящих кулаков. Парень в рваной рубашке рванул ко мне, сверкая безумием в глазах. Я резко пригнулся, пропуская его удар мимо. Рывок вверх и апперкот прямо в солнечное сплетение заставил парня согнуться пополам. Оттолкнул его и бросился дальше, активно работая локтями. «Оскар!» — выкрикнул я, пробиваясь к лестнице. Возникнув в облике ворона, фамильяр стрелой бросился вперед, осыпая эфемера огненными шипами. Тварь взвыла, швырнув в него сгусток энергии. Оскар кувыркнулся в воздухе, теряя перья, но тут же ударил в ответ. Эфемер метнулся в служебный коридор. Я прыгнул через барную стойку, сбив с ног официанта, который в каждой руке держал по разбитой бутылке. Падая, официант порезал мне руку, но я едва ли обратил на рану внимание. Поставил подсечку и перепрыгнул через него, следуя за настоящим врагом. Коридор за кухней вел к подсобкам. Дверь в вентиляционный отсек была выломана. Гудели системы вентиляции. Воздух был тяжелым и горячим, как в парилке. Эфемер висел под потолком, обрастая новыми щупальцами. Его ядро пульсировало, втягивая энергию из клубного хаоса. Он принял материальную форму, ту же, что в переулке, тигр с длинными шипами по всей спине. «Попался», — выдохнул я, разворачивая сеть сияния. Оскар влетел в комнату, принимая облик феникса, и ослепил тварь шквалом огня. Эфемер кинулся на меня, но я уже накрыл его сетью. Нити впились в его тело, вытягивая энергию. «Назад в бездну, дружище», — процедил я, вливая в плетение как можно больше энергии. Тварь издала оглушающий рев. Когтистая лапа вырвалась вперед и промелькнула в сантиметрах от моей груди. Я сильнее сдавил сеть, чувствуя, как дрожит от напряжения мое эфирное тело. Эфемер взорвался ворохом алых искр. Стены дрогнули, с потолка посыпалась штукатурка. Оскар медленно приземлился на пол и осмотрел эфирный след, оставшийся после изгнания духа. «Великолепное плетение, хозяин», — похвалил меня он. «Спасибо», — тяжело дыша, я развеял остатки сети. В тишине подсобки зазвучали шаги. Я обернулся и увидел Кретова. У него был разбит нос, на скуле красовался кровоподтек, который набухал на глазах. «Ты в порядке?» – спросил я. «Давненько не получал по лицу», – криво усмехнулся он. «Даже бодрит. А ты, я погляжу», – не стал церемониться. «Мы же все равно собирались его изгнать». «Так ты не изгнал его, а уничтожил». Я посмотрел на оставшийся след и понял, что это действительно так. В эфирном тумане можно было разглядеть небольшие красные клочки и обломки шипов. Надо же, сеть сияния, оказывается, можно сделать еще сильнее, чем я думал. Это хорошо, значит, надо продолжать развивать это плетение. Я наверняка смогу использовать его для того, чтобы прикончить теневого странника и снять проклятие с брата. Но для этого, скорее всего, придется вложить в него не только свою ману, но и взять часть энергии у Оскара. Однако это уже звучит реально. Танцпол в клубе напоминал поле боя. Хотя всеобщее безумие и не продлилось долго, последствия оказались не самыми приятными. Санитары выносили окровавленных людей на носилках, полицейские опрашивали всех остальных. Хотя толку их допрашивать, те, кого коснулся эфемер, ничего не помнили и не понимали. Мы с Кретовым вышли на улицу. На небе уже забрезжил рассвет, и Дмитрий глубоко вдохнул прохладный утренний воздух. «Веселая выдалась ночка, да?» — с усмешкой спросил он. «Лучшая вечеринка, на которой я бывал», — улыбнулся я в ответ. Хоть и говорил я с иронией, умом понимал, нам повезло, что обошлось лишь травмами, и серьезных ранений никто не получил. «Да, мне тоже понравилось. Ну а теперь пора по домам», — сказал Кретов, глядя на то, как уезжает последняя машина скорой помощи. «Поехали», — согласился я. «Может, такси вызовем? Наши машины остались там, где мы призвали эфемера. А давай прогуляемся». Дмитрий достал из кармана свою неизменную фляжку. «Лично я не против развеяться. Пойдем», — пожал плечами я. Мы отправились в путь по пустынным улицам. Сделали по паре глотков из фляжки, а потом я решился спросить, чей образ ты призываешь с помощью фокуса. Я уже дважды это видел. «Все слишком сложно, Григорий», — сразу насупился Кретов. «Это твоя жена?» — не унимался я. «Что с ней случилось?» Дмитрий надвинул шляпу на глаза и сделал большой глоток из фляжки, а затем буркнул. «Пропала. Много лет назад. Считается, что она погибла, но, не знаю, я не уверен. Есть основания думать, что она может быть жива. Говорю же, не знаю», — рявкнул наставник. «Иногда я как будто чувствую ее душу, понимаешь? Может, она и умерла, но ее призрак до сих пор не нашел покоя. Я много раз пытался ее призвать и поговорить, но бесполезно, словно мне мешает какой-то барьер. Может, она погибла в аномальном месте или ее убила эфирная тварь. В общем, давай не будем об этом», — пробурчал он и сунул мне фляжку. «Прости», — сказал я и сделал глоток. Хотел было предложить как-то с этим разобраться, но не стал. Дмитрий не дурак, он наверняка сделал все возможное. Надежда у него осталась, но нет никаких вариантов, как найти хотя бы призрак супруги. Вряд ли я смогу помочь, хотя могу на досуге почитать что-нибудь о неупокоенных призраках, может быть, наткнусь на что-то неочевидное. Иногда свежий взгляд аналитика может помочь в любом деле, ведь еще пару месяцев назад я и не предполагал, что это пригодится мне для работы в полиции. Наконец мы добрались до наших машин, попрощались и разъехались по домам. Добравшись до своей спальни, я провалился в сон, как в пропасть. А уже через несколько часов надо было вставать и ехать в отделение. Удивительно, но я вполне успел выспаться и чувствовал себя бодро. Утром я заскочил в кофейню у отделения, как обычно. Две порции кофе, себе и Полине. Бариста уже знала мой заказ наизусть. «Может, добавим сироп в капучино?» — улыбнулась она, рисуя сердечко на пенке. «Без изменений», — ответил я. В кабинете Полины не было. Странно, ведь сегодня я приехал позже, а Реутова всегда приходит вовремя. «Привет, Катя», — окликнул я темноволосую оперативницу, тыкающую пальцем в телефон. «А где капитан?» «В вашем отделе», — кокетливо улыбнулась Катя. «Видимо, сегодня она первая решила тебя навестить. Надеюсь, что так и есть», — подмигнул я и направился в провидческий отдел. Дверь была приоткрыта. Из-за нее доносились голоса Полины и Дмитрия. Я толкнул дверь плечом и вошел в кабинет. «Доброе утро», — произнес с улыбкой. «Ваш кофе, капитан». Реутова обернулась, ее аккуратные бровки дернулись вверх при виде меня, но затем она наигранно нахмурилась. «Снова вы с кофе, барон Зорин. У нас традиция», — я вручил ей капучино, поздоровался с Дмитрием за руку и направился к своему столу. «Какие новости? Тебе понравится», — хмыкнул Кретов. «Полина, рассказывай». Реутова украдкой вдохнула аромат кофе, затем показным жестом поставила стаканчик на стол и повернулась ко мне. «Наемник, который напал на вас у гостиницы, раскололся. Оперативный отдел вычислил посредника, который передал им заказ. А во, мне и правда нравится», — кивнул я. «Кто он?» Полина взяла со стола папку и протянула мне. Я открыл ее и увидел самую бандитскую физиономию из тех, что можно представить. Квадратная челюсть, шрам через бровь и злые, как у цепного пса, глаза. «Марк Семенов», — сказала Реутова, бывший инженер на заводе электроники, сидел в тюрьме за промышленный шпионаж. После освобождения официально безработный, но в тюрьме он сумел завести много знакомств и стал посредником. Сводит тех, кому нужны грязные услуги, и тех, кто может эти услуги оказать. Вместо того, чтобы исправиться, только глубже погрузился в преступный мир. «Классика», — сказал я. «Где его найти?» «У нас есть номер его телефона. Вычислить местоположение тоже не составит труда», — ответила Полина. «Можем арестовать его уже сегодня». «Думаю, что в этом нет смысла», — глотнув кофе, сказал я. «Он не станет говорить. Никаких доказательств, кроме указаний немого наемника, у нас нет. А даже если что-то найдем, Семенов предпочтет вернуться в тюрьму. С его-то связями он может вести дела и оттуда, да еще и пользоваться высоким положением среди других заключенных». «Верно думаешь», — кивнул Кретов. «И что вы предлагаете?» Сведя бровки, Полина поочередно посмотрела на Дмитрия и на меня. Наставник пожал плечами и ничего не ответил, а я произнес: «Нужно внедриться под прикрытием, связаться с Марком под видом заказчика». Я прошелся взглядом по ногам Реутовой и добавил: «А лучше, заказчицы». «Что?» – возмутилась она. «Ни в коем случае. Это не по протоколу». «Почему это?» «Дело о покушении на мою жизнь официально открыто. Думаю, мы договоримся с начальником отдела, чтобы он позволил нам провести работу под прикрытием». «Я плохая актриса», – буркнула Полина. «Вовсе наоборот. Например, у тебя отлично получается скрывать, что я тебе нравлюсь», – улыбнулся я. Кретов опустил лицо, пряча улыбку, а Реутова покраснела. «Да что ты вы себе позволяете? Вы мне вовсе не нравитесь, барон Зорин. А вот сейчас ты вышла из образа», — заметил я. «Надо контролировать эмоции. Впрочем, я думаю, если ты накрасишься поярче и красиво оденешься, посредник будет сосредоточен на твоей внешности, а не поведении». «Нет». Скрестив руки на груди, Полина отвернулась. «Да брось», — вдруг вмешался Дмитрий. «Вспомни, как мы вывели черного алхимика на чистую воду. Ты прекрасно изобразила покупательницу». Капитан зыркнула на него так, будто была готова придушить голыми руками. Но отрицать ничего не стала, вместо этого вздохнула и сказала: «Ладно, так и быть, но не ради вас, барон, а ради дела, конечно», кивнул я. «Ну и ради меня тоже, немножко. Мне понадобится прикрытие», тихо добавила Полина. «Я его обеспечу, буду рядом, как тень», сказал я. Полина потянулась за своим кофе, ее пальцы слегка дрожали. Взяв стаканчик, она направилась к выходу из кабинета. «Пойду к начальнику, договорюсь обо всем. Думаю, сегодня мы уже все сделаем. И спасибо за кофе». «Всегда пожалуйста», — улыбнулся я, ловя ее смущенный взгляд. Она не улыбнулась в ответ, но я заметил, как дрогнули уголки ее губ. К середине дня все было готово. Начальник дал добро на проведение операции. Полина подготовилась и через одноразовый телефон связалась с Марком. Тот не сразу решился на встречу, но стоило упомянуть пару знакомых нам преступников, как он все же согласился. Встречу назначили в кафе «Карамелька». Там подавали в основном напитки и десерты. «Похоже, что посредник у нас сладкоежка». Мы выехали на белом внедорожнике Полины. Я устроился за рулем, стараясь не смотреть на нее слишком явно. Но черт возьми, это было сложно. Девушка сидела рядом, закусив губу и нервно теребя подол короткого черного платья. Шелковые чулки, туфли на каблуках, яркий макияж – все это словно кричало: «Посмотри на меня!» И Марк Семенов, конечно, посмотрит. «Не знал, что у тебя есть наряды в гардеробе», – не удержался я, сворачивая на проспект. «Есть, как видишь», – буркнула Полина, поправляя прядь волос, выбившуюся из строгой укладки. «Знаешь, я бы предпочел впервые увидеть тебя в платье не на операции, а на свидании. Я не встречаюсь с коллегами, сколько раз повторять. Из каждого правила есть исключение», — подмигнул я. «Как бы там ни было, выглядишь просто бесподобно». Она фыркнула, скрестив руки на груди, но краска на щеках выдавала смущение. Я заметил, как дрожали ее пальцы, сжимая сумочку. «Расслабься», — сказал я мягче. «Я буду рядом. Если что, кричи». «Я не собираюсь кричать», — она резко повернулась ко мне, обжигая взглядом. «Если что, я и сама могу справиться, не сомневаюсь». П. Просто помни, что я поблизости. И вон те ребята тоже. Я посмотрел в зеркало заднего вида. За нами следовал черный седан, в котором ехало четверо вооруженных до зубов оперативников. Как только в оперативном отделе услышали, что Полина собирается на операцию под прикрытием, все сразу же вызвались добровольцами в группу поддержки. Кафе «Карамелька» оказалось милым семейным заведением с белыми шторками на окнах и фасадом в стиле пряничного домика. Я припарковался в переулке, откуда открывался вид на вход. Полина достала из сумочки зеркальце, еще раз проверила макияж. «Микрофон работает?» – спросила, не глядя на меня. Я постучал пальцем по ее сумочке, и слабый треск в моем наушнике подтвердил связь. Затем я взял рацию и сказал в нее: «Раз-раз, потише», – поморщилась Реутова, потирая ухо. У нее тоже был наушник, абсолютно незаметный снаружи. «Как в кино», – ухмыльнулся я. «Только давай обойдемся без драмы. Мы просто сделаем свое дело». Полина резко открыла дверь, но замерла, вдруг обернувшись. «Григорий». «Да, ничего», она резко выдохнула, шагнула на асфальт. Ее каблуки застучали, удаляясь. Я посмотрел ей вслед, наслаждаясь походкой и оценивая ауру. Она была колючей, как еж, но без тревожных всполохов. Пока все спокойно, эфемеров страха не видно. Полина волнуется, но не боится. Скоро она скрылась за дверью кафе. Через наушник до меня донесся звон посуды, приглушенные голоса. Полина заказала столик у окна, как договорились. Я представил, как она идет меж столов, а мужчины смотрят ей вслед. Потому что в таком образе Реутова и правда выглядела сногсшибательно. И не подумаешь, что перед тобой строгая оперуполномоченная. Марк должен был появиться с минуты на минуту. И как только я об этом подумал, к кафе подъехал спортивный автомобиль, из которого доносилась громкая музыка. «Наш друг на месте», — прошептал я в микрофон. «Вижу», — голос Полины звучал холодно и четко. Высокий мужчина в дорогом костюме, с квадратной челюстью и шрамом через бровь, точь-в-точь как на фото, направился ко входу. Я сосредоточился и на всякий случай расстегнул кобуру пистолета. «Он идет», — предупредил я. Полина ничего не ответила. Я сжал руль, когда Семенов скрылся за дверью кафе. Теперь оставалось только слушать и ждать. Полина сидела за столиком у окна, изображая нетерпение. Пальцы сами собой стучали по столешнице, выдавая внутреннее напряжение. Она вспомнила, как Зорин в шутку советовал сыграть надменную стерву, мол, это ей идет. Пришлось подавить улыбку, когда в дверях появился Марк. «Вы Семенов?» – спросила она ледяным тоном, когда он подошел. Мужчина ухмыльнулся, разглядывая ее с ног до головы. Сел без приглашения, расстегнул пиджак. Шрам на брови дернулся. «А ты точь-в-точь, как я представлял. Хотя даже лучше», — он отмахнулся от официанта, который собирался подойти. «Ну, рассказывай, какая проблемка у куколки?» Полина скрипнула зубами, но заставила себя сдержаться и не ответить ничего дерзкого. «Мне нужно, чтобы один человек исчез», — прошептала она, наклоняясь вперед. Приторный парфюм Марка ударил в нос. «Ао», — серьезно заговорили. Семенов, не скрываясь, пялился на ее декольте. «И кто жертвочка?» «Барон Григорий Зорин». Он замер и медленно поднял взгляд. На секунду в глазах мелькнуло что-то, похожее на испуг. «Интересный выбор», — посредник хрипло рассмеялся и откинулся на стуле. «Почему он?» «Я из семьи Воронцовых», — Реутова выдала заготовленную легенду. «Зорин испортил нам сделку. Папа хочет тихого решения». «Вот как, интересно. Видите ли, Зорина не так просто взять. Он провидец, вы в курсе?» «Ну и что? Думаю, вы сможете найти людей, у которых хватит денег на защитные артефакты», — парировала Полина. «Да», — нехотя согласился Марк. «Загвоздка в том, что недавно мои ребята уже общались с бароном Зориным. Вышло не очень». Полина сжала колени под столом. Именно этого момента она ждала. «Ваши ребята?» — фальшиво удивилась она. «Тогда вы идеально подходите. Нужен кто-то, кто знает его слабые места». Марк вдруг схватил ее за запястье. Она едва не выхватила пистолет из сумочки, но вовремя вспомнила, что должна играть роль. Поэтому лишь наигранно испугалась, хотя внутри была спокойна. «Слушай, красотка», — Семенов приблизил свое лицо к ее, — «такие заказы я обсуждаю только с проверенными клиентами. Ты кто вообще? Откуда про меня узнала?» Сердце Полины колотилось так, что, казалось, слышно через микрофон. Мысленно представила, как Григорий в машине стискивает зубы, слушая этот разговор. Внезапно поняла, он сейчас переживает за нее, и от этой мысли стало чуть спокойнее. «От тех, кто с вами уже работал, и советую убрать руки, иначе гвардейцы моего отца пообщаются с вами так, что никакие наемники не помогут», — сказала Реутова. Семенов задумался и отпустил ее руку. «Ладно», — кивнул он, — «но за такую работу двойной тариф и предоплата». «Вы уже получили предоплату», — перебила Полина. Встала, доставая пистолет из сумочки. «За организацию покушения на дворянина». Марк опешил лишь на секунду. Его рука нырнула под пиджак. Полина сместила дуло чуть в сторону и выстрелила в пол. В кафе раздались испуганные возгласы. Где-то заплакал ребенок. «Руки на стол, быстро», — приказала капитан и обратилась уже к залу. «Всем спокойно, полиция». Посредник замер, медленно поднимая ладони. В этот момент дверь с треском распахнулась. Я ворвался первым, едва услышав выстрел. Полина стояла с поднятым оружием, ее рука не дрожала, а голос звучал твердо. «Марк Семенов, вы арестованы за покушение на мою жизнь», — закончил я, подходя к столику. Официанты и посетители жались у стен. Марк оскалился, узнав меня. «Барончик, ну ты и гад». Я схватил его за галстук, дернул вниз так, что посредник ударился лбом о столешницу. «Барон, так нельзя», — попыталась вмешаться Полина, но я не отреагировал. «Имя», — железным тоном сказал я. «Кто тебя нанял?» Семенов только засмеялся. Я вытащил пистолет и вдавил дуло в челюсть посредника. «Я могу пристрелить тебя прямо здесь. Поверь, мне даже обвинение не предъявит. Я дворянин, ты пытался меня убить и к тому же хотел напасть на сотрудницу под прикрытием. Давай, выкладывай», — я щелкнул предохранителем. Его зрачки расширились. «Кажется, по моему взгляду он понял, что я не шучу». «Ладно, ладно, я скажу, только тебе это не понравится, барончик. Считаю до трех. Раз, Константин Зорин», — выкрикнул Марк и злорадно рассмеялся. Глава 15. Воцарилась полнейшая тишина. Все замерли, строгие взгляды полицейских и перепуганных посетителей уставились на меня. Я смотрел в глаза посреднику, пытаясь понять, врет он или нет. Эфемеров лжи рядом с ним не было, как и эфемеров страха. Ублюдок не пожелал проверить, смогу ли я прилюдно прострелить ему голову, но испугался не так уж и сильно. Конечно, я бы не стал этого делать, как минимум здесь полно людей, и незачем им видеть нечто подобное. Как максимум с ним разберутся полицейские, и этот человек попросту того не стоит. Думаю, это не первый раз, когда ему приставляют пистолет к лицу. «Врешь», — процедил я, опуская оружие. Сердце забилось в бешеном ритме. Я не хотел верить Марку, но понимал, что это вполне может быть правдой. Наши отношения с Костей были натянутыми, и от него вполне можно было ожидать всего, что угодно. Семенов снова рассмеялся, вытирая кровь с разбитого лба. Его смех резал слух, словно гвоздь по стеклу. Я крепче сжал рукоять пистолета, и в моих глазах мелькнула такая ярость, что Марк моментально заткнулся и поднял ладони. «Ты спросил, я ответил», — оправдывался он. «Давай без глупостей, барончик. У меня лично к тебе нет никаких претензий. Зато у меня к тебе есть. Поехали в отделение, устроим тебе настоящий допрос». «Поехали», — легко согласился Марк и встал, протягивая руки для того, чтобы ему надели наручники. «Жаль, что ты такой покладистый», — проворчал оперативник, доставая браслеты. «Я знаю, как дела делаются», — усмехнулся Марк. Намекал на то, что за ним стоят люди, которые смогут быстро его вытащить. «Даже если так, я не позволю этому случиться, пока не узнаю всю правду». Да и если бы Марк не блефовал, то был бы куда осторожнее в разговоре с Полиной. Более опытные посредники берут дела только через знакомых, по рекомендациям, а иначе можно нарваться вот на такую ошибку. Поэтому нам еще повезло, что этот человек принял ее за аристократку и вообще стал разговаривать. Посредника увели. Полина, убрав свой пистолет в сумочку, подошла и осторожно коснулась моего плеча. «Ты в порядке?» — спросила она. «Неужели мы опять перешли на «ты»?» Ее забота заставила мрачные мысли в моей голове отойти на второй план. Реутова поправила светлые волосы, и ее губы тронула тень улыбки. «Твой брат правда мог это сделать?» «К сожалению, да. Но я все равно не верю», — ответил я. «Давай закончим здесь и поедем в отделение». Я повернулся к директору кафе, который как раз вылез откуда-то из-за стойки с пирожными и медленно приближался к нам. «Господин, я могу узнать, что здесь произошло?» — спросил он. «Полиция», — вздохнул я, показывая удостоверение. «Произошло задержание опасного преступника. Наш сотрудник работал под прикрытием», — кивнул на Полину. «Послушайте, у нас семейное кафе. Подобные происшествия, «Не переживайте вы так», – перебил я и кивнул на дырку в полу, оставленную выстрелом Полины. «Ремонт я беру на себя. Что касается репутации вашего заведения, можете написать в соцсетях, что вы содействовали поимке бандита, вам это пойдет только на пользу. Полиция выпишет вам особую грамоту, которую сможете забрать в нашем отделении. Оставлю вам номер, по которому сможете обсудить подробности». Благо в любом полицейском участке был человек или группа людей, которые отвечали за связи с общественностью. Они смогут выставить эту ситуацию перед СМИ так, чтобы репутация кафе никак не пострадала. Помедлив, директор карамельки вдруг улыбнулся и кивнул. «Вы правы, господин. В таком случае, позволите сделать фото вас и вашей прекрасной коллеги?» Он слегка поклонился, взглянув на Реутову. «Может, не надо?» – пробурчала Полина. «Да ладно тебе, давай сфотографируемся на память», – сказал я и обнял ее за талию. Почувствовал, как девушка напряглась, но отстраняться не стала. Директор сфотографировал нас на телефон, а затем мы попрощались и поехали обратно в отделение. «Ты молодец», – сказал я по дороге. «Отлично справилась с ролью». «Спасибо», – ответила Полина. «Знаешь, время уже близится к вечеру. Жаль будет, если таким прекрасным образом насладится лишь какой-то преступник». Опять вздохнула капитан. «Я не успокоюсь, поэтому лучше соглашайся сейчас», – подмигнул я. Реутова посмотрела на меня, поджав губы, и коротко кивнула. «Ладно, просто ужин, не свидание. И тебе тоже нужно красиво одеться», – потребовала она. «Само собой, у меня есть костюм, который будет прекрасно сочетаться с твоим платьем», — ответил я. «Только это будет свидание, ваше благородие. Если мы с тобой выйдем в свет такие наряженные, все равно все будут думать, что у нас свидание. Зачем вводить людей в заблуждение?» — улыбнулся я. «Ладно, давай так, это будет дружеское свидание. Такой компромисс тебя устроит?» «Устроит», — буркнула Полина. «Вот и славно. Тогда после допроса едем в ресторан», — кивнул я. Мы как раз подъехали к отделению. Я помог Полине выйти из машины, и мы вместе направились внутрь. Марка посадили в ту самую допросную, где месяц назад мы пытались разговорить немого наемника. Круг замкнулся. «Снова здравствуй», — сказал я, войдя в комнату и картинно бросил папку с его досье на стол. Полина вошла следом. Она не стала переодеваться, но набросила сверху на платье китель и застегнула на все пуговицы, чтобы спрятать декольте. Марк скользнул похотливым взглядом по ее ногам и только затем посмотрел на меня. «Здравствуйте, ваше благородие», — произнес он. «Сразу к делу», — сказал я, садясь напротив. «Как Константин связался с тобой?» Семенов откинулся на стуле и усмехнулся, показывая золотой зуб. «Константин? Какой Константин? Я такого не знаю. Слушай, у меня нет времени на ерунду», — нахмурился я. «Ты уже сказал, что заказ на мое убийство тебе дал мой брат, Константин Зорин. Не помню такого. Зачем бы мне сдавать заказчика? В моем деле, знаете ли, за такое могут голову снести», — продолжая ухмыляться, Марк посмотрел на висящую в углу камеру. «Все понятно. Он уверен, что здесь, в отделении, ему ничего не грозит. Зря он так думает. Конечно, если я захочу его разговорить, то меня ничто не остановит. Но пока что посредник не успел вывести меня из себя. Просто решил поиграть. Хорошо, люблю играть, и особенно выигрывать». Цокнув языком, я тоже откинулся на стуле и сказал: «Давай-ка повторим вопрос. Как Константин связался с тобой?» Марк лениво потянулся, звеня наручниками. «Ох, барончик, ты же не дурак. Без адвоката ни слова не скажу. Да и вообще», — он наклонился вперед, — «мне что-то не нравится твой тон». Полина, стоявшая у двери, резко выпрямилась. «Ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь?» — спросила она. «С дворянином, у которого брат засранец», — усмехнулся Семенов. «Но я-то здесь при чем? Доказательств у вас ноль. У нас есть запись, где ты говоришь, как твои ребята общались с бароном», — сказала Полина. «И показания свидетелей. Больше 10 человек слышало, как ты назвал имя Константина Зорина. Может, я оговорился, или сделал это под давлением. Кажется, мне пистолетом в лицо тыкали». «Ладно, стоп», — я поднял ладонь. «Чего ты хочешь? Я деловой человек, барон. Поэтому хочу сделку», — ответил Марк. «Снятие обвинения в организации покушения на дворянина и ночь с этой куколкой». Он снова бросил на Полину похотливый взгляд. Ее взгляд вспыхнул. Сжав кулаки, девушка шагнула вперед. «Я офицер полиции», — воскликнула. «Что ты вообще себя позволяешь?» «Тише, тише, красавица, я пошутил», – засмеялся Семенов. «Только снятие обвинения. Взамен я расскажу все, что знаю. Вопрос в том, много ли ты знаешь», – произнес я. «Достаточно, чтобы вы смогли спокойно казнить своего братца. Ну или как у вас, у благородных, это делается. В общем, сами разберетесь. С меня информация, с вас, закрытие дела. Его еще даже открыть не успели», – сказал я. «Мы ведь только сегодня на тебя вышли, так что можешь не беспокоиться». Я достал из папки документы, положил перед Марком. «Вот заявление о возбуждении дела. Можешь оставить себе на память». Семенов подозрительно прищурился и прочитал документ. «Где гарантии, что вы не составите такое же, как только выйдете из комнаты?» «Даю тебе слово», – пожал плечами. «Слово дворянина». «Ха-ха, серьезно, словам я не доверяю. Других гарантий не будет. Имя ты уже назвал, брата я могу разговорить и сам. Но если предоставишь доказательства, мне будет немного проще», – ответил я. «За это готов снять обвинение. В конце концов, ты всего лишь посредник, так что лично к тебе нет никаких претензий». «Ну-ну», — скривился Марк. «Лучше соглашайся», — добавила Реутова. «Потому что если откажешься, я устрою так, что ты попадешь не в тюрьму, а на расстрел. Подобные полномочия у меня и вправду были, поскольку от этого дела пострадал только я. Но все же, когда Марк выйдет на свободу, за ним придется приглядывать, чтобы больше никому не навредил, а такие люди обычно не меняются, поэтому через месяц или два он снова вернется сюда при попытке организовать другое покушение, но до реализации его план, конечно, не дойдет, оперативники приедут раньше, и тогда Марк сядет надолго. «Почему так жестоко, куколка?» – хмыкнул он. «Потому что никто не мешает добавить, что покушение было не только на дворянина, но и на сотрудника полиции», – холодно ответила Полина. «Более того, на полицейского провидца, такое карается смертной казнью, а законы за нападение на провидцев на самом деле отличались. Магов в этом мире очень мало, и убийство всего считалось нанесением непоправимого вреда Российской империи. Потому за покушение на провидца Марка бы отправили на электрический стул». Семенов коротко рассмеялся и вновь откинулся на стуле. Внешне он был спокоен, но не подозревал о том, что рядом с ним возник эфемер страха. «У меня еще есть дела, поэтому решай скорее», — я взглянул на наручные часы. Марк задумчиво вздохнул и кивнул. «Ладно». Он взял заявление о возбуждении дела и порвал его пополам, а затем начал рассказывать. «Звонил мне мужик, представился Константином Зориным. Кто угодно мог представиться именем моего брата», — перебил я. «Само собой, но я же не дебил. Отыскал в интернете видеозаписи с твоим братом, их там полно. Сравнил голоса и сделал вывод, что это и правда он, если не учитывать, что в современном мире существуют технологии, способные подделать любой голос. Марка могли запросто обмануть. А тебе не показалось странным, что заказчик сходу назвал свое имя?» — спросила Полина. «Во-первых, не сходу, сладенькая. Во-вторых, хватит называть ее куколкой, красоткой, сладенькой и так далее», — произнес я. «Если ты с первого раза не понял, перед тобой офицер полиции, не советую заигрывать с ней». «Хорошо, хорошо. Итак, во-вторых, в моем деле доверие очень важно. В-третьих, мы с вашим братом такого не обсуждали. Договорились о встрече в одном из продуктовых магазинов, который вашему роду принадлежит». Марк взглянул на меня. «И кто пришел?» «Какой-то чувак в черном плаще и медицинской маске, лицо я не видел. Передал конверт с твоей фоткой и деньгами. Мы слова друг другу не сказали. Как он выглядел?» «Блин, я же сказал, он в маске был. Высокий, под 1,90 м, широкие плечи, глаза карие вроде, точно не помню, не похожи на Костю. Тот не настолько высокий и широкоплечим, его тоже не назовешь. Хотя на его месте я бы, конечно, не стал приходить на встречу лично». «Это все», — с улыбкой сказал Марк. «Потом я связался с наемниками и попросил о вас позаботиться. После неудачи заказчик на связь не выходил, ну и я тоже не стал светиться». Конец. Семенов вдруг засмеялся. «Барон, вы же провидец, зачем вообще меня допрашивать? Наколдуйте там чего-нибудь и сами узнайте, виноват ваш братец или нет. Если бы было такое колдовство, отпала бы нужда в полиции», — сказал я и встал. «Думаю, что это все. Спасибо за откровенность. Наручники, офицер», — глядя на Полину, Марк поднял руки. Мы с девушкой переглянулись, и я кивнул. Неужели такой преступник, обладающий обширными связями в криминальном мире, оказался таким наивным и непродуманным? Даже не верилось, хотя в жизни и не такое встречается. «Капитан, вы готовы предъявить обвинение?» – спросил я. Реутова кивнула и достала из папки другой документ. «Марк Семенов, вы обвиняетесь в оказании сопротивления при задержании». Что, он вскочил, но я одним взглядом тут же придавил его обратно к стулу. «Ты не подчинился требованиям сотрудника полиции и схватился за оружие, намереваясь применить его», – спокойно пояснил я. «Это уголовная статья, максимум 5 лет, но с твоей-то биографией, ты же обещал», – зарычал Марк, стискивая кулаки. «Я снял обвинение в покушении на дворянина, остальное – твои проблемы, конвой», – позвал я, открывая дверь. «С этим вариантом полиции не придется тратить свои силы и следить за ним, пока он еще раз оступится, а он бы обязательно это сделал». Полицейские тут же явились и подняли ошарашенного Марка. «Вы мне еще ответите», – процедил он. «И ты, барончик, и ты, куколка, ты еще передо мной на коленях будешь стоять, красотка, и делать мне». «Заткнись», – тычок в живот от полицейского заставил Семенова умолкнуть, и после этого его увели. «Грязно получилось», – вздохнула Полина. «С такими людьми по-другому нельзя. Или ты считаешь, что надо было его отпустить?» – спросил я. «Нет, конечно», – девушка подняла на меня свои зеленые глаза. «Ты правда думаешь, что это мог быть твой брат?»